Глава 66. Дни становились короче, а силы Солона все таяли и таяли. Ему уже трудно было передвигаться, и он почти не покидал своей комнаты, большую часть времени проводя в постели. Это не отходило от него, стараясь предупреждать малейшие его желания. Но порой она замечала, что разговор утомляет больного, и тогда она брала книгу или утреннюю газету и читала ему вслух. Нелегко было выбрать что-либо для чтения. Он был так безучастен ко всему. Однажды, перебирая в гостиной немногие имевшиеся там книги, она увидела дневник Джона Вулмана и поспешила отнести его Солону. «Смотри, отец!» — сказала она, входя в комнату. «Вот эту книгу ты, по-моему, часто читал, когда мы были маленькими. Хочешь, я тебе почитаю из нее?» Он взглянул, и слабая улыбка осветила его изнеможденное лицо. «Да, дочка», — сказал он, взяв томик из ее рук. «Это поистине замечательная книга. Почитай, я послушаю с удовольствием». Это начала читать... И с каждой страницей все отчетливее вырисовывался перед ней облик этого американского святого, который, начав жизнь портновским подмастерьем в нью-джерсийской деревушке, приобрел потом славу одного из ревностнейших поборников квакерского учения. Еще в 1746 году он предпринял в одиночку крестовый поход против рабства, объезжал квакерские общины Новой Англии, Нью-Джерси, Пенсильвании и даже Юга, и повсюду бесстрашно вступал в споры с квакерами-рабовладельцами, доказывая, что рабство несовместимо с принципами их религиозного учения. Если в 1758 году общество друзей в Филадельфии приняло официальное решение, возбраняющее членам общества иметь рабов, это в значительной мере была его заслуга. Он был человек скромной и непритязательной внешности, стремившийся к простоте в личном обиходе и тщательно избегавшим всякой суетности и страха, как бы чрезмерным украшением своей особы не обидеть тех, кто беднее его. Он ходил всегда в одежде из небеленной домотканной холстины и носил простую белую войлочную шляпу, кстати сказать, привлекавшую к нему внимание гораздо больше, чем мог бы привлечь самый дорогой шелковый цилиндр. И он был настолько чужд всякого честолюбия, что даже в своем дневнике почти не упоминал о собственных заслугах в деле борьбы против рабства, предпочитая подробно описывать чужие деяния и чужие жертвы. Видно было, что строки, которые читала Этта, оказывают на Солона такое действие, как звуки давно знакомой и любимой мелодии. Но для нее самой в этих строках как будто впервые открывалась вся сущность веры отца. То был не отвлеченный нравственный кодекс и не религиозная догма общества или секты. То было, говоря словами Вулмана, начало, заложенное в человеческом сознании, которое в разных местах и в разное время называлось по-разному, но оно едино в основе своей и исходит от Бога. Это глубокое внутреннее убеждение, рожденное в чистоте души, не ограниченное рамками какой-либо религии, и ни одной религии не отвергаемое. И все, в ком оно зародилось и зреет, становятся братьями. Дальше оказывалось, что всю жизнь Джоном Вулманом руководил тот самый внутренний свет, о котором Этта так часто слышала от отца, но не понимала хорошенько, что это значит. Сокровища духа были для Джона Вулмана столь же реальны, как и явление материального мира, и не раз истина являлась ему в материальных формах, доступных слуху или зрению. Вот как об этом писал сам Джон Вулман. «Однажды, Будучи в добром здравии и приехав в Берлингтон, я заночевал в доме одного из местных друзей. Я лег спать в свой обычный час, но среди ночи проснулся и некоторое время лежал без сна, предаваясь утешительным размышлениям о благости и милосердии Божьем. После этого я заснул, но немного спустя проснулся снова. До рассвета было еще далеко, а ночь была темная и безлунная. Однако, открыв глаза, я увидел посреди комнаты, примерно в 5 футах от постели, пятно света дюймов 9 в поперечинке. Свет был ровный, приятный для глаз, но довольно яркий, особенно в центре. Я лежал и смотрел на этот свет, не испытывая никакого удивления, и тут в ушах у меня зазвучали слова, заполнившие меня всего. То не была мысль, сложившаяся в моем мозгу при виде столь необычного явления. То был голос Всевышнего, говоривший со мной во мне. Он сказал, непреложное доказательство божественной истины. Это было повторено 2, слово в слово, после чего свет исчез. В другом месте это прочла. 2,5 года назад я тяжко заболел и был настолько близок к смерти, что позабыл свое имя. Томимый желанием узнать, кто же я такой, я вдруг увидел к юго-востоку от себя какую-то бесформенную массу неопределенного тусклого цвета, и мне было сказано, что эта масса есть не что иное, как живые человеческие существа, испытывающие величайшие страдания, и что я сам часть ее, и не должен поэтому думать о себе, как об отдельном, обособленном существе. Так продолжалось несколько часов. Затем раздался нежный мелодичный голос, прекрасней которого мне никогда не доводилось слышать, и я решил, что то был голос ангела, беседующего с другими ангелами. Он произнес такие слова: «Джон Вулман умер». Тут я вспомнил, что Джоном Вулманом некогда звали меня, и так как я продолжал ощущать свое тело живым, мне показалось непонятным, что же должны были означать эти слова. Я не сомневался в том, что слышал голос ангела небесного, но смысл сказанного им оставался от меня сокрытым. После этого дух мой перенесся в подземный рудник, где несчастные и угнетенные люди тяжким трудом добывали неисчислимые богатства для других, именовавших себя христианами. При этом они кощунственно поминали имя Христова, чем я был немало удручен, ибо для меня это имя священно. Но мне было сказано, что эти язычники, слыша, будто те, кто притесняет их, последователи Христа, рассуждают между собой так: «Если Христос повелел им обращаться с нами, как они обращаются, значит, Христос жестокий тиран!» Но смысл слов ангела по-прежнему оставался для меня тайной. И поутру, когда моя дорогая жена и прочие родичи сошлись у моего изголовья, я обратился к ним с вопросом: «Знают ли они, кто я?» Они ответили, что я Джон Вулман, но при этом сочли меня повредившимся в уме, ибо я ничего не сказал им о словах ангела, не будучи расположен беседовать с кем бы то ни было, и желая лишь одного — проникнуть в смутившую меня тайну. Язык мой беспрестанно пересыхал настолько, что я не мог вымолвить ни слова, не пошевелив им прежде во рту, чтобы смочить его слюною, а потом я лежал молча. Но вот, спустя некоторое время, рот мой чудодейственным образом увлажнился, и я почувствовал, что свободно могу говорить. Тогда я сказал: «Я был распят с Христом, однако живу, ибо это не я, а Христос живет во мне, и Дух, ныне животворящий мою плоть, есть Дух веры в Сына Божьего, который возлюбил меня и за меня отдал жизнь свою». И тогда тайна раскрылась, и я понял, что в небесах было ликование, ибо еще один грешник раскаялся, и что слова «Джон Вулман умер» означали лишь то, что умерла моя единоличная воля. И тотчас же я стал понимать все, как понимал прежде. Чтение этих страниц настолько взволновало Солона, что он как бы почувствовал прилив новых сил. Он пожелал встать и пройтись, и действительно, ему удалось сделать несколько шагов, опираясь на Эту и старого Джозефа. С того дня он как будто стал крепнуть духом и телом. В нем появилось желание приободриться, быть ласковее с другими. Когда Исабел в субботу приехала из Льявелина, он так нежно, так ласково ее встретил, что она даже заметила потом Эти. Как странно, что отец теперь с нами гораздо ласковее, чем когда-либо. Посмотреть на него, так кажется, будто ему лучше, а между тем мы знаем, что ему хуже. При этих словах у Этты болезненно сжалось сердце. Она теперь еще больше любила отца и, казалось, лучше его понимала. Чтение вслух дневника Джона Вулмана оставило в ней глубокий след. Впервые в жизни она ощутила всю силу той духовной красоты, которую была отмечена жизнь таких людей, как Джон Вулман, как ее отец. И она задала себе вопрос: откуда берется эта красота? В чем ее сила? Не может ли и она это хоть немного набраться этой силы, чтобы спастись от своей душевной пустоты? Чего ей ждать от будущего? Она не забыла Кейна, и любовь к нему все еще жила в ее сердце. Но отец и Джон Вулман мало-помалу научили ее понимать то, что превыше человеческих страстей и связанных с ними эгоистических желаний и стремлений. Мир и радость, заключенные в любви к другим, прежде всего к больному отцу. Отдав себя служению отцу, она узнала, что это значит служить другим, и не только во имя родственной близости или велений сердца, но и просто ради облегчения человеческих страданий. Что может быть прекраснее такого служения? Во введении к дневнику Вулмана она прочла: религия его была любовь. Любовь заполняла все его существование, заменяла ему все другие страсти. И любовь, о которой здесь шла речь, была обращена прежде всего на Бога, а затем на всех людей, на все живое в мире, на бедных, на слабых, на рабов, на рудокопов, тогда как ее любовь была обращена только на одного человека, Кейна. Именно эта великая любовь одухотворяла ее отца. Именно она помогла ему развеять сгустившуюся над ним черную тень горя, которая едва не погасила в нем пламя жизни. Под ее благотворными лучами вновь расцвели в нем интерес и сочувствие к другим, к ней и к Исабел, к цветам, к насекомым, к рыбкам в Левер-Крике и даже к змее, чудом понявшей ласку, которая звучала в его голосе. А теперь и в Эти затеплилась такая любовь, и она была готова раствориться в ней всем своим существом. В этой любви единение со всей природой не было ничего случайного, изменчивого или разочаровывающего. Ничего такого, что впихивает в одно мгновение и может отгреть в следующее. Эта любовь была постоянной, как сама природа, которая повсюду одна и та же, в солнечном сиянии и во мраке, в трепетной прелести рассвета и звездном великолепии ночи. И любить так значило постигнуть самую суть бытия.